Глава 33. Ридган Ранхарт, если мне хватит средств, то я согласна дать взятку Картаргу Сиресту почти любого размера. Девушка так явно заволновалась, что Леон усмехнулся и чуть успокоил ее. Дар храму Фаранда Кантеро не стоит называть взяткой, а размер вы можете определить сами. Затем улыбнулся какой-то проказливой, почти детской улыбкой и добавил. При этом учтите, что дар Картарга Сиреста должен будет перекрыть ваш не менее чем в 3 раза, ибо его сынок — зачинщик. Решение Кнарис пришло быстро. Поняв, что здесь можно быстро получить реальную помощь, она, хотя и не без внутренних метаний и опасений, рискнула таки показать Леону звездный рубин, чем вызвала удивленный взгляд и вопрос. «Фаранда Кантеро, а нет ли чего-нибудь попроще?» Нарис вздохнула с облегчением, окончательно поверив, что он не пытается выдаить у нее деньги. Выложила на ладошку 2-й рубин, тот, что был меньше, и получила одобрительный кивок со словами. «Если вам не жалко, то это будет роскошный способ утереть Картаргу нос». После этого Ридган потребовал перо и бумагу. В 4-й день рундины Картарг Сирест и представители разных министерий утром являются во дворец Верховного Кангана на доклад. Там Леон и собирался устроить встречу. Возвращаясь домой, Леон с улыбкой вспоминал свою первую реакцию на эту экзотическую красавицу и надеялся, что она не заметила мгновения его растерянности. Нет, конечно, он понимал, что дети Фаранда будут красивы. Такие смешанные браки часто давали потрясающий результат. Даже сын Кантеро, когда подрастет, будет сводить женщин с ума. Однако Леон всегда был честен с собой и не побоялся признаться, что красота красотой, а девушка понравилась ему не только этим. Никаких слез и истерик, хотя он прекрасно видел, что за своих родных она готова отдать все на свете. Леон снова усмехнулся, представляя себе лицо Картарга, когда он увидит этот камушек. Он не испытывал сожаления, что ввязался в эту историю. Была в его дворцовой карьере пара эпизодов, когда личное столкновение с Ридганом Сирестом доставляло ему неприятные минуты. Картарг славился при дворе не только скупостью, но и кичливостью. Конечно, минуты были не настолько неприятные, чтобы идти на открытый конфликт, но раз уж боги посылают ему такой замечательный шанс, грех будет им не воспользоваться. В общем, в палаццо Леон вернулся в прекрасном настроении и даже не обратил внимания на то, что Корт, настоявший на его личной поездке в дом Фаранда, все утро ссылавшийся на то, что чувствует себя отвратительно, что у него болит голова и ломит спину, и «наверное, я простыл», и, пожалуй, мне следует отправиться домой. Уж там-то жена меня быстро на ноги поставит». Этот самый Корт спокойно сидел в своей рабочей каморке, разбирая бумаги и совершенно забыв про собственное нездоровье. Он не вспомнил о недомогании даже тогда, когда, зайдя в кабинет Леона, пожелал получить сведения о визите. «Вы ведь, Тридган Леон, должны понимать, что без этой самой сделки нам трудновато будет». «Так уж не откажите в просьбе, поподробнее все». Выслушав краткий отчет, Корт нахмурился и осторожненько спросил. «Так, может, и ну их к Хиргу с их проблемами? Есть у меня один знакомый, не из крупных купцов, а так. Он несколько небрежно махнул рукой, но случай что, можно бы и с ним попробовать договориться». Леон рассматривал Корта, как будто видел его в первый раз, и размышлял о том, какую удивительную преданность и честность сумел воспитать его дед в этом человеке. Сможет ли он, новоявленный глава дома Ранхардов, стать таким, как дед? Впрочем, быстро изгнав посторонние мысли из головы, Леон встряхнулся и ответил. «Нет, Корт, я уже пообещал девушке помощь». Корт бросил на хозяина острый и внимательный взгляд, мгновение помолчал и согласно закивал головой. «Ну, раз так, то, конечно, слово надо держать». «И дедушка ваш покойный всегда говорил, что слово Ридгана свято». «Так что, конечно, конечно, И девушке поможете, да и деловые партнеры запомнят, что вы своих не бросаете. Это только на пользу будет. Честно говоря, Корт не знал, радоваться или огорчаться этим новостям. Вроде бы девушка-то Леону приглянулась, а вот от дворцовых интриг лучше бы оно, конечно, подальше держаться. Впрочем, понимая, что сам он в этой ситуации уже ничего не сможет изменить, Корт вздохнул и, согласно покивав собственным мыслям, порешил. «Ну, как будет, так и будет. Сбереги нас, Эрина милостивая». Визит во дворец Верховного состоялся на следующее утро, сразу после завтрака. К выбору туалета Нарис отнеслась особенно ответственно. Долго перебирала платье, прикидывая то одно, то другое у огромного овального зеркала. Ей нужно было выглядеть юной, хрупкой и беспомощной, чтобы вызывать у людей сострадание и желание помочь. В конце концов, она остановилась на прелестном туалете цвета морской волны, отделанном белоснежной пеной кружев. Теперь нужен завершающий штрих — украшение. Отправив горничную, Нарис открыла потайной шкафчик в стене и, вывалив всю кучу побрякушек на поднос, скептически оглядела богатство. «Да уж, такое количество, а выбрать-то и нечего. Пожалуй, к этому платью подошел бы жемчуг. Но вот как раз его-то у меня и нет». Украшения поражали роскошью, но при этом были массивны, грубоваты и совсем не подходили образу юной девушки. Она крутилась перед зеркалом, прикладывая к себе то ожерелье, то серьги, и понимала, что все это категорически не подходит. Наконец Нарис сообразила, позвонила в колокольчик и попросила у прибежавшей Кати шкатулку с нитками и иголками. Среди кучи золота она нашла серьги с яркими, чистыми аквамаринами. У них был только один недостаток — слишком крупные. Но если использовать их не как серьги? Из клочка черного бархата Нарис вырезала два прямоугольника и быстро на живую нитку сметала. Прикинула, как это будет смотреться, и удовлетворенно кивнула головой. В зеркале отражалась юная красавица-брюнетка с аккуратно убранными в золотую сетку волосами, элегантной черной бархаткой на шее и таким же бархатным браслетиком на руке. С левой стороны бархатки, чтобы скрыть стык ткани, была приколота массивная золотая сережка с пятью изумительно бирюзовыми аквамаринами и бриллиантовой капелькой в центре. На бархатке она смотрелась как небольшая изящная брошь. Такая же брошь украшала средней ширины черный браслет. Получилось неожиданно хорошо, а главное, совершенно необычно. В этом мире Нарис ни разу не видела бархаток на женщинах. Накинув теплый светло-серый плащ, она вышла во двор дожидаться своего спутника. Слишком тяжело давалось ожидание. Лучше немного походить по двору. Ритган Леон заехал за Нарис в большой, богатой карете с тяжеленными позолоченными гербами на дверцах, чуть поморщился, глядя на скромный экипаж Фаранда Миронга, и несколько неуверенно предложил. «Фаранда, Нарис, являться в такой во дворец, мне кажется, не стоит. Может быть, вы рискнете воспользоваться моим экипажем?» И торопливо добавил. «Разумеется, там найдется место и для вашей компаньонки». Нарис заколебалась. Она понимала, что это не снобистские претензии самого Ритгана, а, скорее всего, будет выглядеть так, как если бы кто-то на старой оке выехал на Московскую Красную площадь. Проблема была в том, что никакой компаньонки у нее не было. А вот согласится ли Ритган пустить горничную — большой вопрос. Впрочем, выслушав ее сомнения, Леон пожал плечами и совершенно равнодушно сказал: «Это не лучшее сопровождение для вас, горничная, но раз уж нет компаньонки, то пусть будет». Первый раз ступая в святая святых столицы, дворец Верховного Кангана, Нарис от волнения даже не успела ничего толком рассмотреть. Смутно запомнилась только высокая лестница, где через каждые 5 ступенек замерли военные в ало-белой парадной форме, уже слегка припорошенной снегом. Какие-то огромные колонны с розоватыми прожилками. разговор Редгана с неким невысоким, но страшно важным мужчиной, который в конце, почтительно поклонившись, кивнул сопровождавшему их офицеру и позволил тому удалиться. «Фаранда Нарис, нам сюда!» Леон вежливо поддержал ее за локоть. И забывающая дышать Катиш молча последовала за идущей впереди парой в огромную комнату с зеркалами от потолка до пола. Здесь шустрые лакеи быстро подхватили их плащи. Катиш, как бы очнувшись, быстро поправила выбившийся из прически Нарис локон и, отвернувшись от зеркальной стены, уловила одобрительный и восхищенный взгляд Леона. Все же не зря ее Фаранда столько провозилась с одеждой, раз даже этот важный Редган оценил новинку туалета. У большого пылающего камина в этом холле нашлось несколько удобных банкеток, и именно там Редган Леон предложил подождать. Когда Картарк будет выходить, он не минует этой залы. А если нам повезет, то выходить он будет не один. Надеюсь, сегодня Верховный Канган не задержит его. Иначе нам придется дожидаться следующей рундины. Катиш, затаив дыхание, стояла за спиной своей Фаранды, из-под тишка оглядывая зал, лепнину, позолоту и огромные окна. Уж теперь-то ей будет что рассказать на кухне. Хорошо бы еще, чтобы Фаранда не уходила с этим красавчиком никуда. Ее-то, Катиш, ясное дело, дальше прихожей не пустят. Впрочем, это не так и страшно. Вон лакеи помогают одеваться какому-то низенькому пузатому мужчине. А уж суетятся так, что сразу понятно, что непростой человек. Узнать бы еще, кто такой, можно будет хвастаться, что видела. На этом приятном моменте мысли Катиш были прерваны, распахнулись большие двойные створки дверей, высоченных и тоже раззолоченных. И сквозь них прошли четверо важных высокородных, каждого из которых сопровождали кого два, а кого и три мужчины рангом пониже. Двое высокородных, представительный седовласый Редган в расшитом золотом дуплете с огромным количеством перстней на каждом пальце руки, небольшим солидным животиком, который пересекал золотой пояс, усыпанный каменьями, даже покраснел от гнева, так его раздражал собеседник. Собеседником Редгана был высокий сухощавый мужчина, узколицый и тонкогубый, одетый не менее роскошно, но чуть более сдержанно. Перстней на пальцах поменьше. Все три на одной руке, а на второй вообще один. Зато камни и там, и на поясе явно крупнее и дороже. Застыв в дверях и не давая пройти служащим, почтительно замершим за их спинами, высокий худой, уткнув указательный палец в грудь толстяку, что-то выговаривал ему скрипучим голосом, отчего толстяк багровел еще больше. Катиш, раскрыв рот, смотрела на все это великолепие краем глаза, успевая заметить, как лакеи одевают пожилого сгорбленного Редгана, как багровый толстяк что-то неразборчиво отвечает высокому и тощему гулким басовитым голосом. И почти чудом заметила, как резко подобрался Редган Ранхарт, встал, подал руку ее Фаранде и повел ее как раз туда, к этому самому возмущенному толстяку.